Глава 34. Этот Новый год Макс собирался встречать в доме Одинцовых. Странно, его пригласил на праздник сам Вячеслав. Ирония судьбы, он даже не подозревает о чувствах, которые Макс испытывает к его жене. Возможно, это выглядело непорядочно, но Макс и не собирался отказываться от приглашения и еще от одной встречи с Валерией. Последнее время они стали крайне редкими и очень короткими. Мимолетное приветствие, пара дежурных фраз, и она исчезала. Максу катастрофически не хватало ее глаз, ее голоса, ее смеха. Она была по-прежнему улыбчива и любезна, но не стала доверительных разговоров, той искренности и в особенности взгляда. Иногда ему казалось, что причиной всему неудачная встреча в метро, но возможности выяснить не было. А Макс с каждым днем все больше убеждался, как она ему нужна. Подобную потребность в женщине он испытывал впервые. Да, впервые. Катя. Она осталась в прошлом. Вернее, Макс заставил себя оставить ее в прошлом и не терзаться воспоминаниями. Он помнил о Кате всегда. Она постоянно присутствовала в его мыслях, как и чувство постоянной вины. Он просто отодвинул его, привыкнув к такому положению вещей. Но Валерия, она единственный человек, единственное явление в его нынешней жизни, которое полностью поглощало и вбирало. В ее обществе Макс забывал обо всем тяжелом и болезненном. Ему было с ней невесомо и непринужденно, словно она сама была воплощением его счастливой жизни. Моментами Макс стремился сбросить с себя бремя прошлого, освободиться от него ради нового, о котором безумно мечтал. Чтобы это, наконец, произошло, ему было необходимо какое-то действо, способное отчеркнуть тот трагический период. Он решил избавиться от своей машины, точнее, от того, что от нее осталось. Сейчас Макс спокойно вспоминал горестный скрип ворот, когда открывал гараж. Но в тот день его сердце надрывно стучало. Из темноты на него смотрел изуродованный капот машины. Макс стоял, тупо разглядывая искореженный металл. Он сделал попытку обойти ее и заглянуть в салон, но подъехали покупатели, погрузили «Тойоту» и увезли. Макс молча провожал удаляющийся тягач с остатками его прошлой жизни и благодарил Бога за то, что он не дал ему посмотреть внутрь машины. 31 декабря собралась шумная компания. В большой уютной гостиной без труда поместились 15 человек, не считая детей. В интерьере квартиры угадывался утонченный вкус хозяйки. Ничего неуместного и лишнего, тонкий запах чайного дерева и пастельная тона. В столовой стоял праздничный стол с изысканной сервировкой и вкусными блюдами. Еще один талант Валерии. Гости беззаботно веселились, не утруждаясь особыми церемониями. «Слушай, это тот Аленкин тренер, про которого ты говорила?» — беззастенчиво спросила Инна. Ее горящие глаза не скрывали явно интереса к Максу. Валерия кивнула. «Ты говорила, ему нужна помощь. Я поговорю с Герой насчет помещения. Для него, я думаю, это будет не проблемно», — рассуждала она. «Только я скажу, что это ты попросила». Инна воодушевленно вытаращила свои бесцветные глаза на Валерию, ожидая ответа. А Валерия пожала плечами, бросив беглый взгляд на Германа, явно скучающего. Он, несмотря на свой молодой возраст, был генеральным директором крупного концерна. И хотя Герман выглядел учтиво воспитанным, всем своим невозмутимым видом демонстрировал непричастность к этому обществу. «Макс сейчас занимается у меня в детском саду», — бесстрастно ответила Валерия, чувствуя легкое раздражение. «Где?» «Ты с ума сошла? А если СЭС?» «Да пока не было». «Это пока. Обязательно найдется какая-нибудь змея. А потом, если это будет специализированное помещение, например, танцевальный зал в каком-нибудь дворце культуры, я думаю, Макс сочтет это более удобным», — перебила Валерию Инна. Она отличалась способностью в определенных ситуациях слышать только себя. «Все дело в том, что Максу отказали все клубы города», — как можно равнодушнее сказала Валерия. «Это они ему отказали?» «А Герману не откажут, ты же знаешь. Если не ему, то уж его отцу. Они с радостью предложат все, что имеют. Ты готова перешагнуть даже через свою антипатию к свекру, удивилась небывалому рвению своей приятельницы Валерия, зная об их взаимной неприязни. Да, если Макса заинтересует мое предложение, а я уверена, что так оно и будет, я сделаю все возможное. Я чувствую, что мы с ним чем-то похожи, умеем добиваться желаемого. Было заметно, что Инна уже присвоила Макса себе. Она бросала на него взгляды поверх бокала с шампанским. Валерия не стала смотреть на реакцию Макса. Видя, как губы Инны растянулись в томной улыбке, она поняла, что ее уловки не остались без внимания. Немая игра несколько затянулась, и Инна поставила бокал и обратилась к Валерии. «Мне муж сделал подарок. Мерседес, я приеду к тебе в сад после праздников, посмотришь. Он тебя очень любит». «Да», — ответила уверенно Инна, но холодно. Макс тщетно пытался поймать взгляд Валерии. Она была тактична и любезна с ним, как со всеми. Даже когда куранты били 12, их глаза встретились на секунду. «А теперь давайте поиграем в фанты», — предложила Валерия, держа в руках бутафорный цилиндр. Состояние легкого опьянения позволило раскрепоститься и забыть о комплексах. Вячеславу выпало исполнить танец живота, на что он, правда, не сразу, но согласился. И после всеобщих уговоров разошелся так, что его внушительный живот выделывал такие движения, что привел всех в неописуемый восторг. Вячеслава долго не могли остановить. Анатолию, отцу Аленкиного партнера, пришлось красить губы алой помадой, причем делать это собственноручно, глядя в миниатюрное зеркальце. Ему, радикальному гетеросексуалу, ничего не оставалось, как сдаться под натиском требующей массы. Макс должен был признаться в страстной любви своей соседке, но так как его окружали мужчины, пришлось искать претендентку на ее место. Поиски не заняли много времени, Инна вызвалась незамедлительно. Макс с влюбленно ироничным лицом выговаривал пламенные фразы, отчего дама его сердца буквально расцвела. Похоже, он так увлекся этой игрой, что следующий час танцевал только с ней. Муж Инны с непроницаемым видом наблюдал за происходящим. А, впрочем, такое выражение присутствовало у него на протяжении всего вечера. Он почти не пил, не танцевал и изредка разговаривал. Цель его пребывания здесь с трудом угадывалась. Скорее всего, Германа притащила Инна. Макс весь вечер и начало ночи находился в томительном ожидании, пока не зная чего. Нужно было найти занятие, чтобы провести вялотекущие часы рядом с равнодушной снежной королевой. Сегодня он так про себя называл Валерию. Ее белое, переливающееся полупрозрачное платье ненавязчиво облегало стройную фигуру, изредка намекая на утонченное белье. Макс заставлял каждый раз отводить от нее глаза. Подходящее занятие подвернулось само собой. Высокая холеная блондинка Инна откровенно выказывала свой интерес, а Макс решил воспользоваться этим, чтобы отвлечься от Валерии. Легкий флирт в данном случае был наилучшим вариантом. Благо нашлось, куда направить свою сексуальную энергию. Валерия заметила, как, танцуя, Макс что-то шептал Инне на ухо. Она таинственно улыбалась и изредка смеялась. Похоже, они обсуждали условия ее предложения. Стрелка часов подтянулась к 2. Веселая компания отправилась во двор устраивать фейерверки. Темнота новогодней ночи освещалась взрывами сумасшедших петард. Валерия на мгновение задумалась, что ждет ее в новом году. Ее отвлек неожиданно резкий визг ракеты. Она повернула голову и увидела Макса. На его лицо падали блики света, не позволяющие разглядеть глаза, но Валерия почувствовала, как он смотрит на нее. Она отвела взгляд. К чему это? Зачем гадать о смысле, которого нет ни во взглядах, ни в прикосновениях, ни в словах, порожденных легкомысленными желаниями и порывами? Валерия равнодушно вынимала посуду из буфета. Ее торту, над которым она возилась весь вечер, суждено было сгинуть в утробах полупьяных гостей, уже не способных понять удивительного вкуса клюквенного крема. Почему-то настроение было наипаршивейшее. Перед глазами стоял образ Макса, любезничавшего с Инной. Нет, он не изменился. Метаморфоза, произошедшая с ним, не более чем ее заблуждение. Она с гостеприимной улыбкой прошла в гостиную и под всеобщее возгласы восхищения поставила торт на стол. Поставила и ушла, не заботясь о его судьбе. Ее глаза так и не встретились с Максом. Стоя у окна спальни, Валерия думала об одиночестве, настигшем ее в новогоднюю ночь. В душе тот же холод, что и на улице, и пустота, подобная голой, заснеженной аллее под ее окном. «Я искал тебя!» Знакомый голос заставил ее вздрогнуть. Губы растянулись в напускной улыбке. «Изображаем счастье?» — неожиданно мелькнуло в голове. Она обернулась. Макс был серьезен. Он на мгновение растерялся, не найдя в ее глазах адресованного когда-то только ему, притягивающего мерцания. «Зачем?» — весело поинтересовалась Валерия. «Хотел с тобой поговорить». «Что-то серьезное?» — ее сердце стучало ровно, как никогда. «Да», — медлил Макс. «Торт оказался невкусным». «Торт? Вкусный», — рассеянно ответил он, не понимая иронии. Валерия ждала, а Макс, внимательно посмотрев на нее, «Ты избегаешь меня?» Валерия недоуменно пожала плечами. «Лера», — произнес Макс осторожно. Он никогда не называл ее так. Ему хотелось хоть немного стать к ней ближе. Его душа устремилась навстречу, но ударилась о щит. «Что случилось? Скажи мне». «Да что могло случиться, Максим? Все как обычно, просто накопилось много дел». Макс скептически покачал головой. «Раз так, ты могла бы уделить мне сейчас несколько минут своего времени?» «Да, я сейчас свободна». Макс напряженно смотрел на нее, но, не выдержав безучастного взгляда, отвернулся. Он подошел к трюмо и коснулся пальцами филигранной шкатулки. «Я встретил человека», — начал он медленно, — «который очень помог мне, спас мне жизнь». Он повернулся к Валерии. Она отвела глаза и обхватила руками обнаженные плечи. «Это женщина», — подсказала интуиция, и в мгновение стало холодно. От Макса не ускользнуло, как она поежилась. «Этот человек — женщина, мне спокойно и хорошо с ней. Хорошо так, как не было никогда и ни с кем». Валерия слушала, в груди защемила. Ей стало очевидным, что эта женщина — рыжеволосая Ира. Память проявила непринужденное лицо Макса, когда он стоял с ней в метро. Он никогда не был таким с Валерией. В ней вдруг родилось чувство недопустимой досады на себя, на жизнь, на него. Она с трудом подавила в себе обиду. «Она очень красива и умна», — продолжил Макс. «Я бы многое отдал, чтобы быть с ней, но есть одно обстоятельство. Она не свободна. Я знаю, что она испытывает ко мне особое чувство, и это не просто дружеское расположение. Но, кажется, она боится признаться в нем, а, возможно, боится признать его. А может, она боится совершить ошибку? Может быть, она не уверена в тебе?» Макс почувствовал вызов в голосе Валерии. А Валерия пожалела, что попыталась уязвить Макса. «Ты считаешь, что я недостоин ее?» «Я не знаю, но она в том возрасте, когда еще можно совершать ошибки», — грустно сказала Валерия. «В ее возрасте уже пора иметь смелость исправлять их», — поправил ее Макс. Наступило молчание. Они смотрели друг на друга. Валерия видела таинственность в его взгляде. «Что ты хочешь от меня услышать?» — спросила она. «Совет». Валерия помолчала, а потом спокойно добавила: «Скажи ей о своих чувствах». Макс, не отрываясь, смотрел в ее уставшие изумруды, а потом неожиданно шагнул к ней навстречу. Его тело оказалось так близко, что Валерия ахнула от неожиданности. Он обнял ее и прижал к себе. «Ты мне нужна», — выдохнул Макс. «С самой первой нашей встречи, помнишь? Тогда, на конкурсе, с того момента все в моей жизни перевернулось. Я не могу без тебя. Мне нужно ощущать тебя рядом», — прошептал Макс, касаясь губами ее волос. Валерия закрыла глаза и стояла, не шевелясь. «Значит, это я? А кто тогда она? И много ли их еще?» Она знала, что должна избавиться от его объятий, но не могла. Она так давно мечтала о них. Еще мгновение, и, казалось, она поверит каждому его слову, его теплу, его объятиям. «Я так хочу и так боюсь верить тебе», — взмолилась она. «Максим, чего ты хочешь от меня?» Она говорила и чувствовала, что начинает дрожать. Слова давались с огромным трудом. «Тебя. Я хочу только тебя. Ты стала для меня всем. Все мои поступки, все мои мысли, все желания касаются только тебя. Я просыпаюсь, думая о тебе, и засыпаю, думая о тебе», — говорил он страстно. Валерия решила остановить его признание. Иначе она боялась поверить всему, что услышала. Она отстранилась и отступила. «Не нужно загонять в тупик ни себя, ни меня. Скажи, чем я могу тебе помочь? Я сделаю все зависящее от меня». Макс с непониманием смотрел на нее, а потом виновато улыбнулся. «Лера, Лерочка, ты не поняла меня. Кроме тебя самой мне ничего от тебя не нужно». Он судорожно потер лоб, подбирая необходимые слова. «Я, наверное, не заслуживаю твоего доверия. Возможно, не заслуживаю ничьего, но я только прошу тебя о нем. И мне важно получить его только от тебя». Макс старался говорить спокойно. Он попытался взять в ладони лицо Валерии, но в нерешительности остановился. «Верь мне, пожалуйста», — тише сказал он. Его глаза источали мольбу, которую Валерия впервые видела в его взгляде. Неужели он говорит правду? Его глаза не могут так лгать. На его лице отразилось смятение, которое не ускользнуло от Макса. «А та девушка?» «Какая девушка?» — недоумевал Макс. Валерия изучающе смотрела на него. Ни тени неискренности и лицемерия. «Господи, она ничего не значит для меня». Валерия медленно отвернулась к окну, жесток, как и раньше. «А как долго я буду что-то значить для него?» «А ты для нее?» — грустно спросила она. «Ну, какое это имеет значение?» «Она любит тебя, Максим. Вот какое это имеет значение». Макс молчал, не зная, что сказать. «А насколько близкими были ваши отношения? Ты просила доверия», — предупредила она возможную ложь. «Они были близкими. Тебя не волновали ее чувства?» «Мы не брали на себя обязательств». Несколько секунд оба молчали. Макс подошел к Валерии и осторожно взял ее за плечи. Лиф платья оставил их открытыми, и она вздрогнула от неожиданного тепла его рук. Она молила Бога, чтобы Макс не услышал, как сильно начало биться ее сердце. «Неужели она испортила наши отношения?» «По-моему, не было никого, кто мог испортить наши приятельские отношения», — как можно спокойнее сказала Валерия. «Приятельские?» — в его голосе послышалось непонимание. Валерия кивнула. «Значит, ты считаешь их приятельскими?» — с негодованием переспросил он. «Да». «Я хочу видеть твои глаза, когда ты снова это повторишь». Он решительно повернул ее к себе лицом. «Скажи мне это, скажи!» «Максим, я отношусь к тебе как...» Запнулась Валерия и, проглотив предательский комок, продолжила. «Как к другу». В глазах Макса мелькнуло неожиданное облегчение. Она выдала себя. «Зачем ты пытаешься обмануть меня? Какой в этом смысл? Ты испытываешь ко мне те же чувства, что и я». Валерия в замешательстве не сразу ответила. «Даже если это так», — начала она, собрав все самообладание. «Таким чувствам нет смысла существовать. Им не суждено реализоваться. Отношения между замужней 40-летней женщиной и молодым человеком, который моложе ее на 12 лет...» «Лера, но ведь это не имеет никакого значения. А то, что у нее есть муж и ребенок, я не умею жить двойной жизнью и не хочу. Тогда будь со мной». Воцарило молчание. «Это невозможно», — покачала головой Валерия, не глядя на него. «Почему?» — требовал ответа Макс. «Да потому что вот моя жизнь, вот она, надежная и спокойная», — она еле сдерживала крик. «Я не могу этого разрушить. Да и ради чего? Ради легкомысленных чувств и желаний? Ради нас». «Не было никогда нас, понимаешь? Не было!» Последние слова Валерия почти прокричала. Она чувствовала, что ее захлестывают безысходность и отчаяние. Еще немного, и, казалось, она разрыдается. «И не будет», — еле слышно добавила она. Тишину разрезал голос Макса. «Было». Валерия, отрицая, качнула головой. «Ты знаешь об этом. Тогда, в октябре». Валерия с непониманием подняла глаза. «Мы были». «Что значит «были»?» — растерянно спросила она, чувствуя, что Макс придает особое значение словам. «Я не мог удержаться. Это было выше моих сил. Ты единственная женщина, с которой я перестаю контролировать себя». Он перевел взгляд с ее глаз на губы. Ему и сейчас было тяжело смотреть на них и не коснуться. Макс провел большим пальцем по нижней губе Валерии. «Я понимал, что так не должно быть, но...» Он приблизился к ее лицу. Его губы почти коснулись ее. Валерия резко отпрянула. «О чем ты говоришь? Ты хочешь сказать, что там это был не сон?» — пораженно произнесла Валерия, спрашивая больше у себя, чем у него. Она смотрела на него пылающими изумрудами, не веря в услышанное, и вдруг в глазах отразилась боль, а на лице появилась досадная улыбка. «Ты ведь все подстроил, да?» — растерялась она. «Да нет, Лера, нет, просто так получилось. Я смотрел на тебя, ты была так красива. Это дикое желание сводит меня с ума еще с самой нашей первой встречи, просто я понять не мог этого или не хотел. Какое это сейчас имеет значение?» «А для тебя хоть что-то или кто-то имеет значение? Или самое важное и значимое на свете — это ты, твои чувства и твои желания?» Обида душила, застилая глаза. Валерия едва сдерживала слезы. «С самого начала ты просил тебе верить». Ее голос почти хрипел от напряжения. Она изо всех сил боролась с несправедливым унижением, обрушивавшимся на нее, которая вот-вот овладеет ей и подарит еще большее удовольствие палачу. Ты знал, что сможешь мне отплатить. Ты мстил за обиду, которую придумал сам. Это все продолжение того танца? Ты не изменился. Она прижала кончиками пальцев сжатые губы. Ее рука дрожала. «Это не так», — начал Макс. Слезы скатились по щекам, она стала говорить спокойнее. «Ты параноик? Или твоя жестокость не знает предела? Лера, прости, слышишь? Все не так, ты неправильно поняла. Прости, я не должен был». Макс схватил ее за руки и сжал, не позволяя высвободить. Мгновение прошло в немой борьбе. Валерии хотелось очень многое сказать этому бессердечному и самолюбивому человеку, но неожиданно это потеряло свой смысл, как и он потерял свое имя. Такое существо не может понять слов, если ему не дано понять чувства. Она перестала вырываться, но ее глаза стали безразличными. Макс ослабил пальцы, выпустив ее запястье. «Мы не будем больше видеться. Ты можешь продолжать занятия в саду, пока в этом есть необходимость». Когда она подняла глаза, они были полны решимости. «Ты ошибся в своей уверенности, что я испытываю к тебе особое чувство. Ни влечения, ни симпатии, ни тем более любви. Ничего такого не было. И я тебя освобождаю от них. Прощай». На лице Валерии была напускная легкость, но каждое сказанное ею слово отдаляло на тысячи километров. Макс практически осязал, как она ускользает. Нет, уносится с безумной скоростью, безвозвратно. Ему не вернуть ее. Боль и отчаяние заставили сжать на мгновение веки. Он повернулся, чтобы уйти, но остановился у двери. «Я чувствую свою вину только в одном, что поддался тому безрассудному желанию. Но если бы ты тогда не позвала меня по имени...» Макс повернул к Валерии усталое лицо. Тусклый свет бара не позволил увидеть замешательство, охватившего ее. Она только вскинула руку, чтобы поправить упавшую на лицо прядь. Валерия молчала, не зная, что сказать. Ее мысли рассеялись, разметались, и она тщетно пыталась их собрать. «А ты говоришь, не было чувств», — эхом отдались его слова. Валерия стремительно обернулась, но Макса уже не было в комнате. Сожаление и страх необратимого заставили выбежать ее в коридор. Она неожиданно встретилась взглядом с Вячеславом. «Лерка, пошли потанцуем. Мы не танцевали с тобой целую вечность». Ее отрезвило появление мужа. Он так неожиданно возник. Вячеслав задумчиво смотрел на нее, а она в смятении на него. В гостиной Вячеслав бережно обнял жену за талию. Валерия скользнула взглядом по присутствующим. Макса не было.